1 августа в Пхеньяне учредился Корейский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года. В 106 году Чжи, 2017 исполняется 105-летие со дня рождения великого Ким Ир Сена, 75-летие со дня рождения великого Ким Чен Ира, 100-летие со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук, а также 5-летие с того дня, когда Ким Чен Ун был выдвинут на высший пост Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Председателем оргкомитета была избрана председатель Комитета культурной связи за границей Ким Джун Сук, являющийся председателем Корейского комитета солидарности с народами мира, ее заместителями заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Йонг Шоль, заместитель председателя Комитета по радиовещанию и телевидению КНДР Пак Сун Иль и замминистра культуры О Йонг Шоль, генеральным секретарем заместитель председателя Комитета культурной связи за границей Пак Юн Иль, являющийся заместителем председателя Корейского комитета солидарности с народами мира. Оргкомитет решил широко распространять по всему миру и прославлять величие и заслуги великих исполинов, выходцев из Горпекту в тесной связи с региональными и национальными оргкомитетами. Комитет также решил тщательно готовиться к форуму в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, который состоится в следующем году в Пхеньяне и горах Пекту. На данный момент более чем 50 стран мира учредились свыше 60 оргкомитетов, а также образованный Азиатско-Тихоокеанский, Европейский, Африканский, Американский и Арабский региональные комитеты и Комитет Океании, которые проводят торжественные мероприятия к форуму в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года. Это показывает единодушное стремление и чаяние прогрессивных людей мира.